Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Сегодня четверг, 17 сентября, 18:19 в студии. Сразу скажу, телефон прямого эфира 93-69-20, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю. А говорить мы будем о спорте. Опять ты вперед паровоза, вот опять ты меня перебиваешь. Вот это, вот про эти бои мы будем сегодня разговаривать. Да. Мы сегодня говорим о смешанных боевых единоборствах. Их часто неверно, как я прочитала, называют боями без правил. Я, возможно, буду спорить. Вот сегодня узнаем, да, с нашим гостем. Вот сегодня узнаем, что же такое смешанные боевые единоборства. У нас сегодня в гостях Рудольф Григорян, президент Федерации смешанного боевого единоборства в Ивановской области. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Давайте с самого начала. Что это такое? Почему вот именно смешанные боевые единоборства? Я понимаю, есть борьба, есть карате, есть джиу-джитсу всевозможные. Что такое смешанные единоборства? Смешанные единоборства вообще имеют очень старую историю, очень древние традиции. Просто оно является молодым видом спорта, потому что получили официальный статус и аккредитовались в России в 2013 году. И относительно других видов спорта считается как молодой и считается неким сборником всех единоборств в кучу. Вот тут я немножко поспорю, потому что, если я не права, обязательно перебейте меня. Я читала, что вот именно смешанные боевые единоборства были отмечены еще в Древней Греции на Олимпийских играх. Потом они были забыты, но корни растут оттуда. Я и говорю, да, история очень старая и древняя, и еще не узнали, что такое драка, а уже дрались, как, условно говоря, всем, чем придется. Да, не только кулаками, но и всем, чем придется, правильно. А официально аккредитовали с 2013 года. Вот так поздно вот уже. Да. Да, благодаря нашему известному бойцу Федору Емельяненко обратили внимание на этот вид спорта, потому что уже массовость настолько большая, занималось очень много людей, соревнования проходили, но все это было неофициально и непонятно почему. Слава богу, все аккредитовали, стало официальным. И то теперь это не называется «Бои без правил». А вот, то есть вот эти разногласия были, наверное, потому что само по себе это единоборство, смешанное боевое единоборство, очень молодое, всего 7 лет получается, да? Да, всего 7 лет, ну и просто не было официальных правил, то есть не было в Министерстве спорта правил по этому виду спорта, и дрались как бы по тем правилам, которые сами придумали. Правила, а у вас там все смешано, я, насколько, ну, как действительно. Как и единоборства они смешанные. Да, это и бокс, и кикбоксинг, и джиу-джитсу, и карате, а вы говорите правила. Правил больше, чем вообще в любом другом виде единоборства. То есть, если в боксе надо только руки и все, в единоборствах борьба, броски. То есть здесь правил больше в три раза, в два, в три раза больше, чем в любом другом виде единоборств. А какие основные правила, которые отличаются от правил других единоборств? Если говорить большой набор этих правил, то мне есть кажется, какие-то свои такого. Собственные индивидуальные или со всех единоборств по чуть-чуть? Главное правило – это правил нет. Вот отсюда мы возвращаемся в бои без правил. Я запутался вот уже. Вот уже, да. Это шутка, конечно. Правило – не бить по травмоопасным местам, шея, пах, позвоночный столб, не бросать на эти места, не бить по суставам. То есть, если в правилах бокса, ну, и везде вообще по суставам не запрещено. Все, что запрещено, в принципе, запрещено и в других видах спорта. Только здесь запрещено больше, так как можно еще и бить в партере, то есть во время борьбы пинать в партере, там бить ногами. И это запрещено, и прописано, что вот это запрещено так, в стойке, в партере и так далее. Партер – это когда вот борется внизу. Внизу. А болевые приемы? Болевые приемы разрешены. Тут тоже борьба же там. Все, да. Есть, которые запрещены, например, как скручивание пятки, там, ну, такие, которые, опять же, травмоопасны. Опять же, перечень, что разрешено, что нельзя. И в связи с этим список получается больше, чем в карате или в других видах. Я бы, знаете, сделала одно единственное правило. Главная победа. Победить – это правило, да? Но я понимаю, что в любом виде спорта главная победа. Кровожадный у вас, ну, Марина, идея. Как цель, да, но как правило, нет. Очень жестокий вид спорта. Да нет, совершенно не жестокий абсолютно. Я не знаю, может быть, какую-то аналитику проводить по травматизму. среди детского спорта вообще очень много запрещенного. Нельзя бить ногами по голове, где, например, в карате разрешают бить ногами голыми, там, ну или в щитах, неважно. А в ММА нет. Поэтому здесь и вообще самое главное, что можно ММА заниматься для себя, не обязательно идти в октагон, соревноваться, можно для себя. Сейчас очень популярно в любом фитнес-клубе есть октагон, ну или ринг, где занимаются ММА. Октагон, октагон или ринг, а по-другому еще клетка называют, да? Да. Вот сразу хотела спросить, а почему вот именно октагон, ринг, клетка, почему вот этому виду спорта необходим вот такой вот... Странное место, где борются. Где дерутся. Объясняется очень просто. Это просто намного безопаснее для спортсменов. И, соответственно, есть бросковая техника, бои проходят очень динамично. И если выбрасывать соперника за ринг, что часто бывало, сначала-то по правилам было прописано ринг, просто были травмы, когда они вываливали за пределы и на зрителей или просто на пол, ну, когда 120 килограммов, например, дерутся, и вот эти 240 падают друг на друга на пол, головой вниз. А в октагоне этого нет, поэтому и даже детям, в принципе, оно может дико смотреться, что дети в клетке дерутся, а на самом деле просто для детей это безопаснее. Как он выглядит, этот октагон? Шестиугольник, то есть по размерам как ринг, по ширине? По размерам больше? 6 на 6 минимальная, 9 на 9 максимальная, да, соответственно, шестиугольник, восьмиугольник, девятиугольник. А высота? 2 метра. Высота 2 метра. Высота этих, сетка как клетка, да? Да. Или как? Сетка, ну, как рабица, только... Мягкая, наверное, да? Она прорезиненная. Тканевая, да, не? Прорезиненная именно. Потому что если вот некоторые пытаются у сетки на рабице тренироваться, то это очень травмоопасно. Если, например, во время броска зацепиться за эту сетку, то пальцы останутся на той стороне, ты упадешь на этой. Сами как нож будет действовать. Поэтому здесь специально именно нужен октагон и специальная сетка. Безопасность превыше всего. И уже сказали про травмоопасность. Вы уже сказали, что для малышей, для маленьких детей целый ряд ограничений. Этого нельзя, то нельзя. То еще больше ограничений, приемы, чем да, для то взрослых. Есть ограничения есть, но, соответственно, если ребенок правильно занимается, если правильно тренируется, разогрев мышц, какая-то подготовка. И, в принципе, травмы, они, наверное, во время тренировок, их нет. Возможно, невозможно. Ну, как бы или я все прямо идеализирую? Пропустить какой-то шальной удар и оказаться в нокауте, конечно, всегда возможно, уж коль ты выходишь в октагон и дерешься, и тебе, например, 15 лет. Но по опыту спортсмены настолько подготовлены, и просто одно время считалось, что спортсмены все выходцы из других видов спорта. То есть там не получилось в борьбе, да, там еще где-то в спорте высших достижений, они все идут как бы в ММА себя пробовать. Был такой случай. Но сейчас уже время проходит, и уже спортсмены там с 10 лет занимаются непосредственно уже ММА. И они изначально готовятся. И попасть по такому спортсмену достаточно сложно. И вообще в целом, вот если взять турниры там ЦФО или какие-то серьезные, они настолько грамотны, настолько сильная конкуренция, что вот так вот стоять столбом и пропускать удары в голову никто не будет. То есть всегда есть возможность уйти, перевести в борьбу и не дать себя отбить, как бы, если ты уж видишь, что в ударной технике уступаешь. Поэтому вариантов выхода из ситуации здесь намного больше. То есть если в карате ты должен стоять и принимать эти удары и наносить сам, ты здесь можешь поменять ход игры в любую сторону, в какую хочешь, ну и в конце концов перехватить, так сказать, преимущество. Сразу стало интересно, сказали, было, стало, говорили это именно по тренировкам, по стилям. Вот смотрите, раньше, как сказали, многие спортсмены, практически все спортсмены приходили из других видов спорта. То есть, например, он занимался карате, он знает уже карате эти приемы и пришел вот в смешанные боевые единоборства, начинает этим заниматься, соответственно, начинает узнавать другие. Расширяет кругозор. Да. А сейчас получается, что человек пришел с нуля, с полного с нуля, и он начинает заниматься и карате, и джиу-джитсу, и кикбоксингом. Это все поверхностно он изучает, просто определенные приемы, или вот действительно очень углубленно? Нет, он именно изучает, то есть как бы все в совокупности. Ударить, бороться, попытаться бросить, ударить, опять попытаться бросить, и бросить, и там ударить уже в партере. То есть здесь Нет такого, что вот ты сначала как кикбоксер побился, потом перешел в партер, поборолся как этот борец. Нет, то есть тут надо именно комплексно работать, чтобы был результат. Это очень универсальные люди, я вам это, скажу. Да, и это спорт будущего. И на самом деле все как бы плачевно и критично, может быть, или не звучало. Остальные виды спорта теряют свою зрелищность, теряют вообще свой смысл, абсолютно теряют интерес вот эти олимпийские виды единоборств. По крайней мере, для нас, россиян, когда ты всю жизнь занимался каким-нибудь олимпийским видом спорта, и тебе вдруг кто-то запрещает поднимать флаг страны где-то, это абсолютно бессмысленная потраченная жизнь. Вы представьте, через что прошел олимпийский чемпион, положил крест на всю свою жизнь ради этого, и теперь ему запрещают. Поэтому все это уже устарело, все это, виды спорта все теряются, все будут переходить в ММА, это абсолютно однозначно. И сейчас, судя по тенденциям, как народ идет, и причем не только как профессионалы, а просто для себя, если кто-то хочет самооборону для улицы, естественно, это надо заниматься ММА, это самое приближенное к улице вид спорта. А несколько раз прозвучало слово «зрелище». Немножко напрягает, и сразу хочется уточнить, все-таки смешанные боевые единоборства, по-другому называют ММА, зрелище или вид спорта, борьба? Это зрелище и вид спорта. Здесь... Зрелищный вид спорта. Зрелищный вид спорта, да. Здесь получается история самого ММА и как вообще стал вид спортом. Например, взять если бокс. То есть бокс сначала был видом спорта, олимпийские чемпионы и так далее, популярность. Раз так зрелищные люди смотрят, начали проводить профессиональные бои. То есть любители перетекли в профессионалы. У ММА совершенно другая история. Она единственная такая у нас. То есть сначала появились профессионалы, а потом уже сделали армию любителей, которые будут менять вот этих профессионалов, то есть как бы, то есть от обратного пошли. Поэтому сначала это, в первую очередь, зрелищный вид, это шоу. Сами бои, они честные, они бескомпромиссные, они реальные, но сама подача, она как шоу, как боец выходит, это целая культура, как его там судья встречает, проверяет, как ведутся камеры. Да, если брать, например, другие страны, есть, насколько я не ошибаюсь, даже костюмированные эти бои без правил, да, свои герои вот таких боев. Это немного другое, это рестлинг, это уже другие бои без правил. Как там хорошо, ринг, что я ошиблась. Там шоу. Это реально шоу. Вот. Ну, кстати, тоже интересное шоу. Все-таки надо уметь так делать. Это не так просто, не каждый сможет. Вот ММА как раз, они, мне кажется, вот эту зрелищность взяли с рестлинга, вот это вот представление героев, как входит в октагон, как приветствует вот это вот. Бокс тоже как бы имеет возможность сделать такую зрелищную подачу бойцов, но все-таки зрелище ММА сейчас все больше и больше. У меня вопрос такой, как часто, я вот раз про зрелищность начали говорить, как часто приглашают принять участие в различных мероприятиях или провести какие-то соревнования в различных фестивалях, вот, чтобы показать еще раз. Как показательное выступление. Как и показательное выступление, так и зрелищное мероприятие. Ну, сейчас никуда не приглашают в целом, но... В здоровое время. В здоровое время, конечно, постоянно приглашают и наших бойцов на другие турниры. Мы приглашаем к себе из других регионов. Проводим здесь бои на базе цирка Ивановского. Проводим любительские турниры. То есть, в принципе, жизнь кипит, спорт развивается. И как для любителей, так и для профессионалов. Поэтому предложений много. Давайте начнем с маленьких любителей. Вот как, в каком возрасте к вам приходят дети и в каком возрасте они достигают действительно профессиональных вершин, если достигают, конечно. ММА заниматься вообще в стране можно с 10 лет. То есть если вы мама ребенка 8-летнего или 5-летнего или еще меньше, не приходите. Привели ребенка на ММА, то есть вы должны сразу обратиться в федерацию. Если тренер взял такого ребенка, тренер будет отчислен просто из федерации. Если то есть он это незаконно даже, да? Потому что это, во-первых, противозаконно, во-вторых, это вообще просто безумие детей младшего возраста тренировать этим видом спорта. Сразу перебью, спрошу, а знаете, у некоторых тренеров бывает мнение, ну, все дети разные, а он на 10 лет и не выглядит, а он на все 14 выглядит. А крупненький он вроде, у меня. Да, крупненький, ему 8, но он, ой, какой сильный, а агрессию пусть пойдет. Ну, сумки бабушки носит, да. Знаете, как на 5-й этаж. Да, о-о-о. Вот как с этим вот быть? Вот с такими мозгами тренера надо размещать в тюрьму, и пусть он лечит там вот сокамерников. То есть у вас все строго, 10 лет тогда можно? Ну, это преступление, нельзя просто. Есть даже упражнения, которые запрещены давать детям, и надо вообще... Вот родители, если ведете детей своих к тренеру, попросите диплом педагогического образования, спросите, не просто там он повесил фотографию, наверное, что он крутой. Наверное, не просто педагогического образования. Он может быть классный боец. Тренер был профессиональный. Да, может быть, он классный боец, там куча медалей в свое время и так далее, но он может просто изуродовать точно так же, как себя. А может ли по-другому он его не назовешь, если он... Они вот иногда проводят бои под названием ММА в обход федерации. Ну, конечно, у нас регион – это единственный регион в России вообще, где мы стараемся. Ну, город маленький, область маленькая, мы везде стараемся успевать, чтобы таких турниров не было. Но был инцидент. В Вичуге проводили турнир среди пятилетних по ММА. Господи, пятилетний. Да, маленькие, 5 лет. В клетке, да. Били друг друга. Да, ну там татами было, но там просто смотреть невозможно было. Непонятно, куда смотрят вообще эти тренеры. Непонятно, куда смотрят, ладно, тренеры, они родители. Там зарабатывают деньги. Куда смотрят родители, судьи вообще. Их просто, их там всех перекрыли, мы, естественно, все это дело закрыли и навсегда больше после этого случая. Как-то они проскочили без нас. Еще из других регионов к ним приехали. Популярность растет, все как бы валят туда, но не понимают, что надо здесь очень осторожно. Это же не на скрипке играть, здесь просто можно изуродовать пожизненно ребенка. То есть, если вы видите объявление где-нибудь... Смешанные, да, приглашаются... единоборства, ММА, как еще называют. Вот 10 лет, не раньше. Это минимум. Это минимум. С 10 лет. И опять же, тренер должен смотреть на состояние. Соревнования вообще с 12 лет. А то есть, идет с 10 12. Лет он тренируется, с 12 лет он может выступать. То есть, 2 года подготовки. А у нас, как делают многие супер, в кавычках, профессионалы, они... Ну, полгодика пришел, позанимался. Отличный, как вы говорите, парень. Все умеет, еще и где-то, наверное, занимался там. Через 3 месяца, пожалуйста, плати стартовый взнос тренеру в карман или организатору и пошел драться. Давай, ради какой-то медальки. И непонятно, для чего это все вообще надо. Просто забыть про это, проснуться и не делать этого. Надо беречь спортсменов. Мы работаем с спортсменами непосредственно в моей школе с 3 лет. Но мы их ведем к 10-12 годам без спаррингов, без ударов в голову. Они все у нас идут здоровыми, они приходят сильными спортсменами. И дальше садимся и родителям объясняем, что вам не надо... сюда. Вам не надо там травмировать ребенка. И как можно больше оттягиваем жизнь спортсмена, карьеру спортсмена. Лет, ну, с 12 можно уже там правила лояльны, в принципе, если получается, но массово все равно не стоит этого делать. То есть с 3 лет к вам дети приходят, но это общая физическая подготовка. Есть какие-то определенные приемы, но они... минимально травмоопасные. Ну, это в рамках федерации, это в рамках Академии боевых искусств Будасан, и здесь мы с ними работаем. Они все те же удары делают, просто не бьют друг другу, оттачивают технику перед зеркалом, друг напротив друга, но не нанося. Борьбу мы даем, они борются там, опять же, не борьбу классическую, там, с высокими амплитудными падениями, которые может сделать инвалидом ребенка, а сваливание, переводы, то есть какие-то болевые и так далее. Но все это можно давать, но давать грамотно, все зависит от тренера. Поэтому выбор тренера – это просто, тем более, если в такой вид спорта идете, надо головой думать. А какие, ну, скажем так, понятно, что 2 года идет развитие, да, ребенка, а что, что развивает вообще, если в целом, что развивает этот вид спорта? Какие, я не знаю, навыки, группы мышц вообще, вот для общего, вот если вы сказали, что не все идут биться, а кто-то для себя этим занимается, что, вот для чего? Если взять вот крупнейшие какие-нибудь организации, где существует понятие топ-менеджер, да, не тот топ-менеджер, который получает там 50 тысяч рублей, а тот, который получает там, например, 2 миллиона рублей и так далее, в серьезных компаниях, госкорпорациях и так далее. То есть у них в анкете, если есть единоборство, это для них большой плюс, потому что это скоростное принятие решения. То есть ты в любой экстренной ситуации можешь хладнокровно, спокойно принимать серьезные решения, которые будут как жизнь или смерть компании, и то же самое, как для спортсмена, оказавшись на улице в той или иной ситуации, надо быстро принять решение и правильное решение. Поэтому мы сами со своей стороны даем не просто, так сказать, мордобойство, да, назову его это, а нестандартный подход вообще ко всему, к к жизни, нестандартный подход к любым действиям, то есть чтобы дети росли уникальными в целом, и спортсмены тоже, а не то, чтобы они умели там хорошо держать удар в лоб и так далее. Но это наша политика, именно я эту политику веду, и тренеры, которые идут за мной, они эту политику ведут. Есть другая сторона, есть другие регионы, где все по-другому. Нужны просто медали и все, победы. Нам эти победы не нужны, у нас они уже есть, мы воспитали 14 чемпионов мира, нам хватает выше крыши. 14 чемпионов мира? Да. Ивановская область. Да, и все до единого, одна, отлично учатся, все будут успешными людьми, я надеюсь, и никто из них не будет отбитым, как принято говорить. Все очень серьезно, мне нравится такая политика, вот действительно очень нравится. Во-первых, вы воспитываете личность, которая очень быстро мыслит, у него очень быстрое реагирование на все. И как физически, так и мысленно, так и духовно. Мы воспитываем успешных людей, просто успешные люди. Уверенность, что такое успешный человек? Это тот, который в себе уверен. Если ты уверен в себе, у тебя не будет вообще проблем ни в чем и нигде. Поэтому для того, чтобы он был уверен в себе, из тысячи один, одному надо оказаться в клетке и получать локтем в голову, например, там со всего размаха. А всем остальным это не надо, и мы им это и не даем. Мы даем им просто то, что им надо. Они просто чувствуют себя уверенно, умеют принимать решения, они сами сильные, их нельзя обидеть, их нельзя толкнуть или ударить. Там он может защитить там маму или там супругу, или там подружку и так далее. И отсюда и успех. Вот такое поколение, оно вырастет, и не страшно с таким поколением находиться. А то, как принято принимать именно ММА, вот это бои без правил, непорядочные и криминального характера развития событий для подрастающего поколения, мы это пресекаем, и ни в коем случае мы социальную ответственность для себя мы прекрасно понимаем, потому что в такой вид спорта идут потенциальные герои, потому что не каждый пойдет там на вышивание один пойдет, на ММА пойдет другой. И если мы неправильно их направим, мы просто изуродуем поколение, и к чему придем, не знаю, к ужасу. Ну, это вот общий подход к поколению, хорошо, не поколение, конкретно да, точечно. А целое берем, поколение. Очень... Человек думает о будущем страны. Ну, да, это хорошо. Да, да. Мы сегодня говорим о смешанных боевых единоборствах. У нас сегодня в гостях Рудольф Григорян, президент Федерации смешанного боевого единоборства в Ивановской области. Слушаешь вас, и вот эта уверенность, которую вы вселяете и воспитываете... Ну, у нас уже дети, вселили ее, да. Вот, уверенность. Приходите тренироваться. Да. Обязательно должна спросить. Вот у нас в Иванове, в новостях уже прозвучала эта информация, появился новый спортивный комплекс, которым тоже, не тоже, а вот именно по смешанным боевым единоборствам. Да, появился специализированный комплекс. Слава богу, для того, чтобы он был специализированный, не нужны, ну, скажем так, мы не легкая атлетика или там велоспорт, велотреки, большие стадионы, грандиозные затраты. Здесь нужен просторный зал. Татами, раздевалка, душевые и, в принципе, октагон. Больше ничего не надо. Два этажа. На первом этаже мы готовим детей, которые младшего возраста, с трех, подводим их, представляете, там 7-9 лет, они тренируются, готовятся, 7 до 9 лет они готовятся, чтобы подумать за этот весь период, надо ли им вообще ММА. То есть, подождите, мы до этого говорили, что детей до 10 лет. Нет, ты пропустил, ты, наверное, куда-то выходил. Да. Я объясню, что в 3 года детей приводят, но огромное ограничение боевых приемов. Ага. Физическая нагрузка, подготовка детей физически, идут тренировки, идут бои, но все боевые упражнения проводятся исключительно перед зеркалом. Если бой идет, но строго под наблюдением тренера и очень большое количество боевых приемов запрещены. Никаких соревновательных моментов. Никаких соревнований. Вспомнил. В какой-то момент вернулся. Соревновательные есть по борьбе, но опять же в рамках фестиваля, в рамках, ну это, так сказать, в рамках Академии Будасан, которая, так сказать, некой платформой является перед тем, как попасть в ММА. И вообще Будасан занимается не то, чтобы там платформы по жизни, то есть мы их подготовили, вот этих вот уверенных, если он, мы им даем шахматы там играть, мы им даем разные там подвижные игры и так далее, то есть мы вообще занимаемся этим профессионально, так сказать, у нас народ занимается больше всех, 25% в городе всех занимающихся у нас занимается, поэтому здесь самое главное, не вот если говорить по спорткомплексу, надо понимать, что привели ребенка в такой вид спорта, и надо его беречь. Mm-hmm. Это не, у нас нет задачи. Скажу честно, я сам тренирую уже 18 лет, и раньше я так не думал, естественно, к сожалению. Для меня тоже интересовали медали чемпионата мира, и все. Я больше ничего перед собой не видел. Я там тренер, фанат, мне надо, чтобы я воспитал чемпионов мира. Но когда я воспитал одного, двоих, троих, 10, 14, там, наверное, после шестого где-то, мы уже совершенно другой подход вообще ко всему делу. Не то, что вот прямо сейчас результат, а результат да, потом, через 20 лет, через, и, возможно, вообще не на татами. Ему пригодится это в жизни и так далее. Вот эти все навыки, которые мы даем, культуру, которую мы даем, вот оно интерес. И когда мы начали вот с таким подходом работать, у нас просто результаты на соревнованиях просто нереальные, так сказать. То есть, когда ты просто вот его учишь побеждать в той или иной ситуации, это... просто побеждать, а никакого фундамента для этого не даешь. А когда ты его даешь огромный фундамент, то он выигрывает еще быстрее, выигрывает еще больше с удовольствием, это самое главное, то есть с большим желанием, с пониманием того, что он делает. Он грамотный спортсмен, хотя ему может быть 10 лет, например, или 12. Поэтому и сейчас эти спортсмены есть живые, которые по 10 лет ходят к нам, которые там несколько лет подряд выигрывают чемпионаты мира, замечательно учатся в школе. Я бы никогда не хотел, чтобы мои ученики стали, например, там, классными спортсменами, ну вот как олимпийцы, например. А спортивная карьера закончилась, что дальше? И все, как подобный, последнюю медаль продал, и от голода, к сожалению, да, все знаем трагичную историю. Что поэтому дальше? Здесь да, надо вот немножко хочется. Как бы открывать глаза, смотреть шире и смотреть, что мы, и тренеров призываю всех смотреть на детей не как каких-то роботов, которые там приносят им деньги и медали, а которые личности, которые они должны сформироваться и идти вперед, нести страну или регион вперед во всех направлениях, я что немножко, бизнес, да. что все остальное. Я немножко даже перефразирую, если у вас есть, к примеру, 10 учеников, да, не надо акцентироваться на самом талантливом, на том одном, акцентируйтесь на всех 10, и я уверена, что все 10 дадут результаты и вырастут отличными людьми. Очень правильно сказали, потому что это ошибка любого тренера внимание уделять таланту. Вообще, когда талант становится чемпионом, это не работа тренера, вот с любым тренером он станет чемпионом, абсолютно здесь тренер может роль даже не играть, и чем хуже тренер, тем он сильнее будет чемпионом, возможно, даже это. Но, опять же, политика Академии Будасан здесь заниматься с каждым ребенком. То есть, если он пришел, его надо сделать лучше, чем он пришел или был вчера и так далее. Вот он ежедневно развивается, развивается. Абсолютно неважно, станет он чемпионом мира или нет. Он может быть и никогда. Если бы я, например, говорил, надо всем стать чемпионом мира, нет, я бы не желал никому. Это тяжело. Это психологически потом тяжело жить с этим, потому что ты вроде бы как добился всего. А что дальше? А что дальше? Абсолютно непонятно. А дальше провал. И чтобы этого не было, надо заниматься и ставить цели в жизни огромные, недосягаемые и в разных направлениях. То есть он может быть чемпионом мира, но некоторые заявляют, что хочет стать там, один из моих учеников там, учителем истории, нравится ему история. Мой ответ, я не скажу, нет, ты должен там, не бросай зал, там, предатель, как многие говорят, выгоняют там и так далее. Хорошо, но ты должен быть тогда лучшим учителем истории в этой стране, да. Например, как минимум. Иди, не мешает, ты можешь 8 часов уделять истории, 2 часа уделять спорту и продолжать заниматься на протяжении всей жизни и развиваться. Спросили, уже поговорили о спортивном комплексе, о новом спортивном комплексе. Должны рассказать про эти 25 бесплатных мест. Потому что в новостях, как только рассказали про этот спортивный комплекс, сразу сказали, что есть 25 бесплатных мест для детей, которые будут распределяться по каким-то определенным условиям. Да, это придумал сам я и, в принципе, наверное, перенял международный опыт, который есть там в США и в других странах. Здесь все очень просто, на самом деле, придумано. Есть очень много спортсменов, талантливых спортсменов, у родителей у которых нет возможности платить. И вообще у нас сейчас, тем более, наверное, стало их намного больше. Мы просто придумали систему, как сделать, чтобы эти дети занимались. Потому что если это их дорога, то надо им помочь. Многие начали критиковать, не будет этих 25 мест и так далее. Мы сейчас будем презентовать каждого отдельно. То есть это, нам-то тут надо понять, это не какой-то там пиар-ход, это на самом деле интересная задумка, мы получим 25 первоклассных, классных именно спортсменов, у которых глаза горят и которых есть способности. А попасть на это место, есть норматив, как экзамен, там сдают ЕГЭ в школах, там 10 упражнений. 9 лет, например, лучший из них получает это место. То есть они все сейчас, вот 19 числа у нас на базе нашего нового спорткомплекса будет проходить отбор. Они приходят с медсправкой, что им не противопоказано заниматься. Они начинают этот норматив, разминаются и выполнять. Кто лучше всех выполнил, тот и попадает на это место. Но норматив, наверное, самый стандартный. Отжимания. Отжимания, пресс, приседания, да, такие стандартные. Акробатика, может быть, растяжка какие-то. Там у каждого возраста разные. Самое главное, что через 3 месяца тест будет повторяться. Если мы... Это же затраты с нашей стороны. Да. Это внимание тренера этому талантливому человеку. И на его месте мог бы оказаться тот, кто может заплатить. То есть для нас это порядка там, 65 тысяч затрат ежемесячно. И в год это получается круглая сумма. Если мы оттуда не вытащим талантов, то оно получается бесполезное дело. То есть дело. Ребенок, если попал вот на это бесплатное место, он обязан через 3 месяца еще повторить. Обязательно. Не повторить, а доказать, что он достоин заниматься. По крайней мере, не расслабиться. Потому что у нас на самом деле эти бесплатные места и раньше были. И всегда мы там многодетным, малоимущим, еще что-то там. Мы шли всегда навстречу, но никто не ходит. Такая тенденция. То есть бесплатное место всегда пустует. Бесплатное всегда, оно досталось даром. Оно вот неинтересно не абсолютно. Даже бывает кто-то там из знакомых, там по знакомству, еще что-то. Вот там мать живет одна, там без мужа. Чтобы на улице не слонялся. Принимаем. Принимаем, через 2 недели свечка затухла, и все пропало. Место другого приняли. Вот таких вот приняли, и бесполезных действий было очень много. Сейчас решили сделать вот так. То есть если будут такие спортсмены, которые действительно глаза горят, и они рвут и мечты, то есть он не отдаст никогда свое место, он будет отжиматься, через 3 месяца его проверят, если вдруг он расслабился. Будет еще больше он уйдет, станет другой, и нам без разницы, кто нам надо, чтобы здесь был сильнейший. И если ты действительно хочешь, и нет возможности, вот тебе шанс, пожалуйста. А если ты решил попасть и там носу ковырять, расслабиться, то это не твое место. Тем самым сейчас уже есть тенденция людей, бизнесменов и вообще таких меценатов, можно сказать, по нашим ивановским меркам, которые готовы вкладывать в этот проект. И, возможно, в ближайшее время мы будем увеличивать эти места, там 100, 200 и так далее. То есть, чтобы спортсмены занимались бесплатно. Представляете, какая результативность у нас будет? И люди, которые будут оплачивать не за тех, которые там в носу ковыряют, а именно за тех, которые действительно идут с правильным путем и нашли себя, это их выбор и жизненный путь, так сказать. Вот такой проект мы придумали. Проект очень хороший, замечательный. Мы пока с вами разговариваем, знаете, у меня нарисовалась такая картинка мужского вида спорта. Вот чисто мужского, такого уверенного, боевого. Как по-другому? Только мужики выходят в октагон и бьют друг друга. Давайте, развенчайте этот мир. Я сам такого же мнения. Был когда-то, да? Первый раз я серьезно задумался, когда к нам приезжал известный ведущий, ринг-анонсер Загорский Александр, который голос всех октагонов, да, страны. Он сказал: первый раз вижу, чтобы столько зрителей было девушек. Нигде, никогда, ни в одном городе. Он ездит, он все бои он серьезный открывает и ведет. И мы действительно посмотрели на трибуну, у нас на самом деле очень много было девочек. Там, не 10%, а порядка 40%. Угу. Вот с чем это связано, не знаю даже. Может быть, приходит на сильных мужчин посмотреть, возможно. Возможно, просто не знаю с чем. И сейчас в спортзалах очень много занимаются и мам, и девушек. Ну, естественно, не профессионально и не планируют для выступать себя. Даже для себя, да. Заряжаются энергией, разряжают отрицательную, то есть бьют по мешкам, работают с тренером, борются друг с другом, изучают, как целый новый мир открылся. Вот если на них посмотреть, как они тренируются с таким азартом, можно было им бесплатные места выделять. А азарт или агрессия? Ну, там смешанные чувства, да? Может быть, где-то и агрессия. Нет, агрессии нет, тут от тренера зависит. Если он будет настраивать, что вот надо быть зверем, будет. Нет, конечно, мы понимаем, что если пришла мама позаниматься, что ей здесь надо, и зачем ей ММА. То есть ММА сегодня доступна каждому человеку, и не надо быть каким-то монстром, чтобы этим видом спорта заниматься. Вот Ивановская область, а область невест. Впереди планеты всей практически. Впереди планеты всей, область невест. А невесты-то ходят боевые виды искусства, энергетика, подпитация. Боевые у нас в Иванове невесты. Аккуратнее. Вот так получается, да. Так что подумайте еще, может, она действительно ММА занимается. Но это мы сказали про взрослых уже, про вот девушки, мамы, а дети? В основном мальчишки, мальчиков приводят или девочки тоже? Ну да, конечно, 90% все-таки мальчиков, девочек. Девочкам скучновато именно у нас, потому что мы, вот если взять Академию Будасан, мы не даем им вообще спаррингов. То есть девочка, которая приходит в единоборство, она же не очень понимает, что ей потом надо будет... как бы в жизни цели-то другие ставит перед собой, и он, вот она хочет там бить сильно мальчиков, там вот уметь драться, там пропускать удары, терпеть это все. Конечно, таких пассажиров лечим прямым текстом, и надо выбить это из головы их. Но некоторые, опять же, тренера могут ставить в спарринги и так далее. Мы не ставим, поэтому им становится немножко, может быть, скучновато. И не так долго они занимаются. Но все равно, даже несмотря на это, все равно девочки есть. Вот в этом году очень большой прилив, если можно так сказать. То есть если групп всегда там 2-3 девочки, сейчас 6-7, в два раза больше все равно стало. Это мама привели, я уверена. Она сама мама походила, вот на ММА позанималась. И тебе надо, сказала. И тебе, доча, надо. Ну, я думаю, отцы больше водят девчонок. Ну, оставим. Спор оставим, за эфиром. Да, пусть, да, после эфира поспорим. А, вот мы уже сказали, что Ивановская область, она может похвалиться, да, похвалиться спортсменами. Достижениями спортивными. И спортсменами тоже можем хвалиться. Действительно, вот Ивановская область очень хороша в этом виде спорта. В единоборствах, да. Именно в ММА сейчас на данный момент не могу похвастаться, потому что конкуренция сумасшедшая, просто невозможно. Очень много представителей, ну, в регионах очень много сильных спортсменов. Не скажу, что мы там на каком-то серьезном уровне можем конкурировать с серьезными клубами мировыми или в России. Вообще Россия сильнейшая страна в этом. То есть все золотые медали чемпионатов мира последних лет забирают наши, поэтому выиграть чемпионат России — ты автоматом чемпион мира. Угу. То есть здесь не бывает. Призер это, ну, еще ни разу никто не выиграл чемпионат мира. В основном все наши выигрывают. Поэтому если с других стран сейчас начали выигрывать, то это наши, которые переехали туда и выступают за другие страны. Поэтому здесь сумасшедшая конкуренция, результат высокий какой-то мы не даем. Но что касается детей, что касается Академии Будасан, здесь лучшие в мире, это абсолютно точно. И последние, ну, я вообще для себя веду статистику, то есть за последние 8 лет, кто ходит ко мне именно заниматься, все становятся призерами чемпионата мира, как минимум. И тут самый главный, вот он, подход, то есть и чем сложнее, чем ребенок там еле ходит, там вместо кувырка падает грудью на татами, то есть вообще ничего не имеет, тем интереснее с ним работать. Вот из такого сделать чемпиона мира, это тут уже методология, это вот уже грамотный подход. А взять талантливого ребенка и вытащить его на уровень, ну, это легко. Это проще. Ну, тут работы нет, скажем так. Поэтому статистику эту ведем. Все, кто держится на пути, достигают обязательно уровня чемпионата России. Мы можем это делать, у нас это получается, и мы даем эту возможность детям. Мы сегодня говорили о смешанных боевых единоборствах. У нас в гостях был Рудольф Григорян, президент Федерации смешанного боевого единоборства в Ивановской области. И вот в завершении у нас буквально пару минут. Плюсы и минусы. Кратенький список. Могу сказать, что когда делаешь выбор, необходимо выбрать правильного тренера. Вот они плюсы и минусы, они идут одновременно. То есть, если тренер плохой, соответственно, это минус. Если тренер хороший, значит, это плюс. Зал, тренер, атмосфера, настроение, цель. Надо правильно, если даже тренер где-то может ошибаться, еще что-то там, заиграться, там, заради этих медалей, надо правильно, грамотно поставить задачу тренеру. То есть, надо немножко все равно, дело касается детей, спортсменов, это просто преступление подойти к этому вопросу как-то неграмотно и просто на авось. Он энергию тратит и тратит. Энергию он тратить может по-разному. Это нельзя себе такого позволять. У нас в Иваново, слава богу, единоборство у всех федераций практически сильные ребята есть хорошие тренеры. Я думаю, что не так сложно найти. Поэтому призываю всех заниматься тем, чем нравится. Приглашаю, естественно, к нам. Федерация ММА ждет вас всех. И будем побеждать и идти вперед все вместе. У нас сегодня был в гостях Рудольф Григорян, президент Федерации смешанного боевого единоборства в Ивановской области. Начали о том, что это бои без правил, а закончили то, что это спорт будущего. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии были Александр Павлов. И Марина Кирьянова рассказывала нам о спорте будущего. О спорте будущего. О очень хорошем спорте будущего. Мне он очень понравился. Мне понравилась тенденция, то, что мы воспитываем следующее поколение, очень уверенное в себе и целеустремленное. Вот а Радио России Иваново продолжит свою работу, но завтра в 7:10 обязательно с вами услышимся. До свидания, хорошего вечера. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.